Глава третья. Я завороженно рассматривала въезд в столицу королевства. Жители Торнтона могли гордиться красотой своего города. В построении этого во всех смыслах великолепного места участвовали даже боги, явив миру свою благодать. В первое мгновение я даже не поняла, что у меня получилось. Но после осознание того, что я все-таки сбежала в мир людей, накрыло с головой. Тут и воздух другой, и цвета воспринимаются совсем иначе. Ух, красота какая! Бросила взгляд в сторону столицы. За невысокой, но неприступной магической оградой виднелись очертания произведений торнтонской архитектуры. Уютные трехэтажные домики, на удивление, гармонично сочетались с монументальными строениями вроде дворца и столичной академии магии. Ноги сами понесли меня к резным воротам, распахнувшим свои приветливые объятия в сторону гостей столицы. Мне не терпелось взглянуть на людей вживую, очутиться в привычном для них мире, посмотреть на все их глазами. Вот только объятия оказались не такими уж и приветливыми. «Въезд через южные ворота только на личном транспорте», — лениво отозвался стражник, когда я подошла ближе. «Если вес вашей повозки превышает тонну, въезд возможен только через северные ворота». До меня не сразу дошел смысл того, что было сказано. «Я хочу просто пройти», — уверенно ответила я и даже шаг вперед сделала. «Только на личном транспорте. Въезд возможен только на повозках категории акта и бекта. Пошлина 3 золотых». «Интересно». 3 золотых – это много или мало? И что это за категории такие акта и бекта? Уж что-что, а повозку и золотые я себе точно воссоздать смогу. Но нужно же еще понимать, как это все должно выглядеть. «Девушка, не загораживайте проезд!» – рявкнул второй стражник. Я обернулась, но за спиной никого не обнаружила. «Объясните, пожалуйста, что это за повозки такие категории акта и бекта?» «Информационная стойка у восточных ворот», — все так же монотонно отозвался стражник. «Хорошо. Через какие ворота я смогу пройти пешком?» Как можно более спокойно поинтересовалась я. «Информационная стойка у восточных ворот», — как заколдованный повторил один из них. «Справки не даем», — раздраженно отметил второй. «Уф! Что я вообще знаю о мире людей?» «В целом не так уж и мало. В последнюю пару-тройку лет единственным из возможных развлечений для меня было наблюдение за ними через божественное блюдце. Как они обычно договариваются в подобных ситуациях? Может, предложить финансовую мотивацию?» Сунув руку в едва заметный карман, я легко шевельнула пальцами, простейшая магия, не имеющая почти ничего общего с божественной, и вытащила на свет крупный чистый рубин. Ухо, на котором была надета кафа, прострелило крохотной молнией. Едва заметно, но все же ощутимо. Я протянула перед собой на ладони и мило улыбнулась в надежде, что этого будет достаточно. «Может, попробуем как-то договориться?» — елейно произнесла я. Лица стражников преобразились в тот же миг. И скажу честно, это мне совсем не понравилось. Удивление, крайняя степень раздражения, решительность, слишком яркие эмоции для того, чтобы их не заметить. Взяточничество? Отряд! Ты что думаешь, если оказалась в столице, то все мы тут продажные? Последние мне просипели в ухо, когда заломили руки. И как это только произошло? «Подождите, вы все неверно поняли», — вяло произнесла я, уже понимая, что придется обратиться к божественной силе. Меня потянули к входу в столицу, ну, не мытьем, так катаньем. Хоть таким вот образом окажусь в Торнтоне. А дальше разберусь, и не в такие переделки попадала. К тому же уж очень любопытно было, куда меня ведут. Я даже не сопротивлялась, честное слово. Только с интересом оглядывалась по сторонам. А посмотреть было на что. Стоило перешагнуть границу города, меня, кстати, почти сразу сдали на руки другой стражи, как все изменилось. Длинная широкая улица с снующими прохожими, нависающие дома и великое множество проулков. «Куда мы идем?» – поинтересовалась я у своих нежданных экскурсоводов. «Ты это, не выделывайся!» Меня тут же толкнули в спину и сильнее потянули за руки, на которых уже каким-то невероятным образом оказались надеты наручники. «Ладно, пожалуй, театр пора прекращать. Отпустите меня!» Слова я сопроводила мощной волной божественной силы. В тот же миг левое ухо прострелило страшной болью. Я даже вскрика сдержать не смогла. «Не выеживайся! Я тебя совсем легонько!» — засопел стражник за спиной. И уже в полголоса: «Больно ей! Ну-ну!» А вот теперь самое время для паники. Божественная сила не работает. И судя по боли в ухе из-за кафы, бесы! Если бы я была простой смертной, подумала бы, что это происки зла. А так? Интересно, а мои врожденные способности отзовутся? Награждать этого солдафона благодатью я не стану. От него воняет. А вот ту торговку... Бросила на нее взгляд, едва повела пальцами. И на женщину тут же вылилось ведро с грязной водой с балкона. Она заверещала от испуга и неожиданности. «Фух, хоть эти силы при мне. Уже хорошо. Жить можно и благодатью своей награждать достойных тоже. А вот как выбираться?» Вопрос ни разу не праздный. «Поймана на попытке дачи взятки», — отрапортовал стражник, когда мы подошли к самому ужасному строению на всей улице. Серое, безликое и с плоской крышей. Даже не верилось, что такое убожество может находиться в столице. Попытаемся отбрехаться. Никаких взяток я не давала. Главное говорить с уверенным видом, а там и сама поверю в свою полную невиновность. Еще один стражник, что-то их многовато на первый день, окинул меня скучающим взглядом и бросил: «В камеру, до выяснения обстоятельств». «Да чего тут выяснять? Я всего лишь хотела узнать условия размена в городе». Он почесал репу, но никак не прокомментировал. Лишь двери открыл. Меня буквально втолкнули в помещение. Пахло чем-то кислым, и я не сдержала чих. «Отведите меня к главному», — потребовала я. «Это, в конце концов, никуда не годится». Да, не так я представляла свой первый визит в мир смертных. Знали бы они, кого пытаются обвинить, сильно бы пожалели. Отчего-то просьба рассмешила конвоира. Посмеяться от души он не успел. Меня довольно быстро и, следует заметить, грубо затолкали в узкое темное помещение с решетками. В самом углу под потолком сверкало грязью крохотное прямоугольное оконце. Через него ни солнечные лучи не проходили, ни воздух. Он казался спертым и пропитанным чужими страданиями. «Жди!» – скомандовал стражник, скрипнул ключами и оставил меня наедине с самой собой. Ждать я, ясное дело, не планировала. Тут же начала мерить шагами комнату, размышляя о том, как отсюда валить. Интерес к тому, что будет дальше, как рукой сняло. А все потому, что из-за кафы моя магия работала не так, как всегда. Это удручало. Самое смешное, что силу я в себе чувствовала, но всякий раз, как пыталась ее призвать, она словно ждала от меня чего-то... А что если... Ох, темные боги, только не это! Я раздраженно выдохнула и дотронулась указательным пальцем до кафы. Никак не ожидала, что артефакт подкинет мне такую подлянку. Хотела Лотарина очутиться в мире людей, вот и получай человеческую магию. Со всеми ее заклинаниями, формулами и взаимоцепями. Примитивнейшие из форм магических умений. Максимум, на что я была способна, камушек какой наколдовать. И то, лишь потому, что это включено в часть моих природных сил и работает отчасти как благодать. А вот что-то посерьезнее, стоит ли объяснять, что ни одного заклинания, даже самого захудалого, я не знала. А зачем это богине? Раньше стоило мне только представить то, чего хочу, как магия верным соратником тут же притворяла мои желания в жизнь. Дело дрянь. Откровенная дрянь. К такому я не была готова, но и сдаваться не планировала. Пф! Осмотрела еще раз место своего заточения. Ага. Даже если я попробую набросать какое-то заклинание и вплести в него формулу, магия не отзовется. У самой решетки на корябле символ, который попросту помешает мне это сделать. Откуда я знаю, как он должен выглядеть? Ха! Подобный я видела в музее артефактов прямо на наручах, из-за которых какая-то там тиранистская королева лишилась всех своих металлических умений. Она вроде как людей пачками косила. Все искала свою падчерицу, чтобы ее то ли сидром яблочным угостить, то ли пирогом. И судя по тому, сколько времени на это потратила, девушка яблоки ну очень уж любила. Ладно, продолжаем думать. С момента моего побега прошло не больше часа-полутора. Наверняка фикус все еще вещает про то, какую важную роль играет выработка кислорода и прочие бла-бла-бла. Вряд ли отец спохватился и бросил на мои поиски божественную гвардию в лице того же Фела. Я с сомнением потерла теплый ободок Кафы. Когда они опомнятся, засекут, что именно тут я оставила метку своей божественной силы. Но если я сделала все верно, определить точку выхода не смогут, даже в саду не могли. Решено. Резко дернув Кафу, я прикрыла глаза. Магия отозвалась моментально. Без всяких там заклинаний. Я оказалась на первых ступенях высокого пятиэтажного здания из темного камня. Поспешно осмотрелась, но никто и не думал тыкать в меня пальцем, даже взгляды косого не бросил. Казалось, у людей телепортация в порядке вещей. Ну или в общей суматохе на ярмарочной площади никто и не заметил моего внезапного появления. Недолго думая и с трудом сдерживая триумфальную улыбку, вернула Кафу на свое законное место. «Ай-яй-яй, Ирина!» – услышала за спиной слишком знакомый мужской голос и с трудом сохранила самообладание. «Боюсь, мир людей не переживет нашествие одной неинициированной богини. Как ты меня нашел?» – деланно спокойно поинтересовалась я, поворачиваясь к источнику звука. Феликс опирался на широкие поручни, сложив руки на груди. На меня смотрел с насмешкой и сожалением, будто и сам не рад был, что сумел меня отыскать. «А ты сама как думаешь?» — усмехнулся он, чуть изогнув бровь. «По силе магии не успел. Единственное, в чем я была уверена. Или успел бы?» «Рина, я тебя знаю почти всю твою жизнь», — парень покачал головой. Понять, что одна взбалмошная богиня задумала какую-то хитрость, и поймать ее на горячем для меня не составляет труда. «Горячее осталось позади», — от природной вредности заметила я. «Да ладно», — притворно удивился он. «Неужели в том самом моменте, когда на твои руки надели наручи?» «Зануда», — привычно отозвалась я, поморщившись. А сама тем временем пыталась придумать новый план. Договориться с Феликсом можно. В этом я как раз не сомневалась. Вот только что я могу предложить? С верховным злом все просто. Она обожает чувствовать, что ей кто-то должен. Возможно, она и не воспользуется этим благом, но замучает напоминаниями. Помнится, лет 10 назад отец задолжал ей услугу. Так она до сих пор ее не стребовала. И ладно, если бы все полностью забылось. Так нет. Отец с содроганием ждет того дня, когда она объявит о своем требовании. Но нет, зло просто бросает на главу пантеона многозначительные насмешливые взгляды и заставляет переживать самого Грома. А Феликс? Божественные услуги ему явно не интересны. «Что ты хочешь?» Решила зайти сразу с козырей. «Чего хочу?» Парень сощурился, отстранился от поручней и шагнул ко мне. Мира во всем мире, конечно же, и торжества справедливости. С трудом сдержала нервный смешок. Древняя божественная шутка. Слишком старая для того, чтобы быть действительно смешной. Фел, я серьезно. Если вернусь наверх, меня лет на 100 запрут в покоях, поставят големов на стражу и запретят личные встречи. Мне там было скучно, даже когда я свободно передвигалась. если засяду в четырех стенах, вообще не жить. Тебе все равно придется вернуться. Мир людей не для тебя», — равнодушно отозвался Феликс. «Ну, посидишь век-другой в стенах. Тебе даже полезно будет. Может, ума наберешься». Последние его слова прозвучали до обидного резко. Такого от вечного надзирателя я никак не ожидала. Даже во времена наших пикировок он не позволял себе подобных грубостей. На смену обиде почти мгновенно пришла злость. Это и стало спасительным якорьком. «Ах так?» Прикусив от раздражения губу, дабы не сказать ничего лишнего, сделала один шажочек вверх по ступенькам. «О, узнаю этот взгляд. Ты снова чего-то задумала». Феликс даже в лице не изменился. Разве что взгляд стал более насмешливым. «Давай заключим пари», — произнесла я, улавливая замешательство на лице парня. «Пари?» — Фел в насмешке изогнул бровь. «И в чем же его суть?» «Я проведу в мире людей год. Если за это время столица останется целой и никто не пострадает от моего вмешательства, то я победила, и ты признаешь, что от меня не только проблемы могут исходить». «Если же ты поймешь, что мое присутствие угрожает привычному укладу жизни людей, то победил ты, и я в тот же миг отправлюсь на верхние уровни думать над своим поведением». «Хитро! Но мне ничего не стоит отправить тебя наверх прямо сейчас без возможного будущего риска для смертных. К чему мне пари? Разве тебе самому не любопытно, что из этого выйдет?» «Не особо», — тут же ответил Феликс, и что-то мне подсказало, что он не до конца искренен. «Если ты выиграешь пари, я буду должна тебе желание». Пока говорила, чуть язык не прикусила. «Одно дело верховное. Лучше не задалживать темным богам, но с ней мы точно договоримся. А вот Феликс, он может потребовать что угодно. Даже стоило пегасов вычистить, не пользуясь магическими силами». «Желание?» Феликс хитро прищурился. «Любое? Идти на попятный поздно». «Да». «Ох, придется быть ну очень хорошей богиней и никого не обижать». 3 месяца, Рина, и я буду постоянно за тобой приглядывать». 5, 2. Феликс улыбнулся и сложил руки на груди. «Хорошо, убедил. 3. Спешно ответила я. «А что с отцом?» «Ну ты уж совсем не наглей. Я буду тебя упорно искать, а ты не менее упорно не попадаться. Все как всегда». «Фиг ты меня отыщешь в течение этих 3 месяцев. Уж я постараюсь хорошенько спрятаться». «Есть еще одно условие. Тебе вообще нельзя вмешиваться в равновесие. Не помогать, не мешать людям в любом глобально значимом событии». «Глобально значимое событие ГЗС?» Что-то я о нем читала в божественном справочнике. Вроде как, если вдруг война настанет, я имею право наблюдать и не вмешиваться. Это те вещи, через которые смертельные должны пройти сами. А вот ежели посоветовать, какое платье на бал надеть, это пожалуйста. В целом сносно. «По рукам!» — легко согласилась я.